В рубку, широко зевая, вплыл капитан. Центр управления традиционно находился не во вращающемся жилом модуле, а на центральной оси корабля за ним. Переход из гравитации в невесомость даже у бывалых космонавтов частенько вызывал легкий приступ головокружения. Потому и без того не выспавшийся капитан прямо с порога раздраженно заявил: «Скардос, ты совсем от безделья отупел? Если за бортом висит неизвестный корабль, у которого даже аналогов в реестре Лиги нет, то что это должно означать?» Похоже, Костас и в самом деле немного расслабился от долгой вахты. Второй пилот треснул сам себя по лбу и шумно выдохнул. «Господи, контакт?» «Именно!» Капитан приземлился в свой ложемент и быстро застегнул ремни. «Комп, инструкцию первого контакта на мою консоль! Живо!» Виртуальные туннели и все растущая сфера исследованного космоса перевела встречу с братьями по разуму со страниц фантастических книг и фильмов во вполне реальное событие. Но как именно произойдет первая встреча? Каким именно способом получится договориться с инопланетянами? Как избежать возможных ошибок и осложнений? Вопросов много, и ни одним из них нельзя было пренебрегать. И, конечно же, правительство Лиги не могло, не имело права пустить столь важный вопрос на самотек. Не прошло и 20 лет после первого удачного полета к Альфе Центавра, когда виртуальные туннели стали вполне освоенным и привычным делом, была создана специальная научная комиссия. Ученые разных специальностей – астрономы, физики, математики, психологи, биологи, профессиональные военные и даже несколько широко известных писателей-фантастов – больше года заседали в специально отведенном для них корпусе Института стратегических исследований. Высокая комиссия учла все обстоятельства, какие только смогла предусмотреть, рассмотрела все возможные сценарии и в конечном итоге утвердила объемистую инструкцию под названием «Первый контакт». Пальцы капитана быстро забегали по виртуальной клавиатуре, перескакивая с раздела на раздел в поисках нужного. «Первый контакт» содержал много вариантов, начиная со встречи в чистом пространстве на окраинах звездных систем, да вот такого, в некотором роде, самого опасного. Наконец на экран выплыли первые строки и номера параграфов. Облегченно вздохнув, капитан заговорил. «Экипаж, слушай мои приказы!» По всему кораблю замирали и поворачивались к экранам люди. Очень быстро все внимание оказалось приковано к торопливой, взволнованной речи капитана. «Первое. Экстренная подготовка автоматического курьера. Загрузить в его память всю имеющуюся информацию. Информация о первом контакте – самый высокий приоритет. Передавать на курьер немедленно по мере поступления. Сообщить момент конца подготовки автоматического курьера. Второе. Системному инженеру попытаться установить с пришельцами связь. На всех возможных частотах транслировать специально составленное для первого контакта сообщение». От того, что на его глазах творится история, Костас окончательно пришел в себя. Инструкцию первого контакта он, конечно же, знал не настолько хорошо, как капитан, но общие принципы усвоил еще в Академии. Вкратце они звучали очень просто – «вернись и расскажи». «Демонстрируй мирные намерения, но готовься к худшему». Так что, практически не слушая капитана, Костас всмотрелся в выдаваемые на монитор данные чужого корабля. «Господи! Длина 2600 метров!» Самый большой из построенных людьми кораблей, пассажирский лайнер Павел Ятвицкий, не дотягивал и до 1300 метров. До Костаса доходили слухи о почти достроенном линкоре последнего поколения «Гонолулу», который в будущем должен стать становым хребтом третьего ударного флота, но он еще не скоро сойдет со стапелей. «Третье. Немедленно начать маневр отхода на минимальное безопасное расстояние». Лишь закончив первоочередные инструкции, капитан позволил себе перевести дух. Последнее приказание относилось к пилоту лично. Положив правую руку на джойстик управления, Костас пальцами левой пробежался по рядам клавиш, активируя главный и маневровые двигатели поисковика. «Комп», поправив маленький микрофон, внятно проговорил Костас. «Рассчитай траекторию максимально быстрого удаления». «Выполнено». На мониторе перед вторым пилотом быстро появилась траектория полета. Зеленая линия с точкой Ихневмона внизу экрана по кратчайшей дуге убегала от красной линии чужого корабля. Маневровые двигатели включились первыми. Выбрасывая струи ионизированной плазмы, Ихневмон потихонечку стал разворачиваться носом прочь от планеты. Вскоре, набирая скорость, поисковик начал уход с высокой орбиты Ирис. Первый контакт категорически требовал убраться на минимальное безопасное расстояние – 50 тысяч километров. Цифру выбрали совсем не случайно. Именно такой дальностью ограничивалось все созданное людьми оружие. На таком расстоянии у тяжелых противокорабельных торпед заканчивается ядерное топливо, а самые мощные лазеры теряют эффективность еще раньше. К тому же, чем дальше, тем больше у экипажа шансов успеть предпринять хоть что-нибудь, если со стороны «братьев по разуму» полетят подарки. Обычно корабли замечали друг друга на гораздо больших дистанциях, но сейчас, благодаря случаю, или точнее, неблагоприятному стечению обстоятельств, колоссальный корабль инопланетян подобрался практически вплотную. Вися на трехчасовой орбите, Ихневмон как раз ушел в тень Ириса. И на довольно продолжительное время радары поисковика лишились возможности сканировать космическое пространство с той стороны планеты. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент пришельцы подошли к Ирису и выплыли из-за горизонта буквально на дистанции вытянутой руки. Автоматический курьер к запуску готов. Приоритетная информация загружается по мере поступления. Продолжается запись материалов экспедиции в память автоматического курьера. Доложил бортовой компьютер. «Комп, загрузки материалов экспедиции отбой! Курьеру старт!» – приказал капитан, едва дослушав доклад. В паре сотен метров от центра управления неспешно разошлись двери технического шлюза. Атмосфера, моментально застывая в космическом холоде, вылетела наружу облаком микроскопических кристалликов. Вслед за ней выплыл один из двух беспилотных кораблей, способных на самостоятельные прыжки через виртуальный туннель. Костас успел заметить на мониторе, как от точки Ихневмона отделилась маленькая точечка автоматического курьера. Легко опережая массивный корабль с ускорением более 10 графов, юркая отметка беспилотника устремилась к верхнему краю монитора. Что бы ни случилось с Ихневмоном, информация о контакте обязана достичь правительства Земной Лиги. До самого последнего момента беспилотник будет записывать всю поступающую с поисковика информацию. Если все сложится хорошо, то через 20 дней он выйдет за пределы гравитационного колодца и будет ждать дальнейших указаний. Если же нет, он тут же уйдет в прыжок. Но о последнем варианте не хотелось и думать. Экипаж поисковика выполнил первые, самые критичные требования инструкции. Набирая скорость, Ихневмон все быстрее и быстрее удалялся от точки несостоявшегося рандеву. Автоматический курьер запущен и продолжает накачиваться информацией. Но расслабляться было еще рано. «Комп!» – снова заговорил капитан. «Навести телескоп на приближающийся корабль. Изображение на главный экран». Где-то в глубинах поисковика загудели невидимые механизмы. Костас почти физически ощутил, как раздвинулись бронированные шторки, и наружу высунулся большой стеклянный глаз. На таком расстоянии полутораметровое зеркало давало достаточное увеличение, чтобы во всех деталях разглядеть объект размерами с небольшой астероид. На какое-то время, забыв об управлении, Костас впился глазами в главный экран. Больше всего корпус пришельца походил на трезубец с массивным центральным стержнем и двумя более тонкими и короткими стержнями по бокам. Они начинались примерно от середины центрального и заканчивались немного не доходя до его острия. И никакого видимого кольца жилого модуля. В некотором смысле капитан зря приказал вывести изображение на главный экран. Центр управления был запрятан в самые недра корабля, и главный экран имитировал внешний вид, словно из кабины пилота древнего реактивного самолета. Вот почему в первое мгновение Костасу показалось, будто Ихневмон на всех парах летит прямо навстречу кораблю инопланетян, хотя на самом деле сейчас они убегали на всех парах. «Комп, ответ есть?» – спросил капитан. «С неизвестного корабля не поступает никаких ответных радиосигналов». «Вообще никаких?» «Так точно». «Проклятие!» – тихо ругнулся капитан. «Комп, связь с наземной базой!» Но вместо привычного «выполняю» бортовой компьютер выдал. «Выполнить не могу. Отсутствует сигнал спутника ретранслятора. Внимание! Неизвестный корабль меняет курс и режим торможения».